Мать, скрипя сердце, позвонила отцу. Тот обещал помочь. Слово сдержал. После курса молодого бойца Юрка сразу попал в подчинение к хозяйственнику, капитану Махровому, определившему его на работу в свинарнике. Поначалу Юрка страшно злился, удружил драгоценный родитель, ничего не скажешь, его бы самого сюда понюхать свиной навоз, от запаха которого даже скулы сводит. Работа тяжелая, даром что Юрка занимался раньше спортом, имел разряды по легкой атлетике и дзюдо, вырос парнем крепким, умевшим постоять за себя в уличных потасовках, случавшихся между пацанами. Но к вечеру у него ломило спину, жутко болели руки и ноги. Командир отделения, сержант Водин, Юрку особо не донимал. Сам капитан Махровый появлялся у свинарников подсобного хозяйства редко, и понемногу Юрка привык и к противному запаху, и к тому, что не надо вскакивать по тревоге, чистить оружие, ходить строем, учиться взаимовыручке и сложному солдатскому искусству ведения современного боя. Неоднократно он замечал, как Водин отбирает молочных поросят. «Для начальства», — солидно пояснил ему сержант и угостил свежей жареной свининкой. Юрка сначала хотел отказаться, но съел и перестал обращать внимание на шушуканье Водина с какими-то дядьками, подъезжавшими к подсобному хозяйству на своих машинах, на случавшуюся недостачу кормов для свиней, на исчезновение поросят. Зато каждый выходной он имел увольнение в город. Закрыть на многое глаза представлялось Юрке наиболее правильным. Не навек же он здесь обосновался. Пройдут положенные 2 года, и навсегда прощай, свинарник. Пусть Водин с его ограниченностью мечтает остаться на сверхсрочную, возиться со свиньями, получить свое теплое местечко в жизни, одеваться и обуваться за счет государства в форменное обмундирование, отбирать поросят для Махрового и втихаря, чтоб никто не знал и не заметил, приторговывать кормами. Противно, но лучше терпеть, чем получить неприятность и вернуться в роту. И Юрка терпел. Все имеет свой конец и начало. Кончился срок службы, и месяц назад началась штатская жизнь. Без свинарника, капитана Махрового, сержанта Водина и других, с кем свела его судьба. И вот как началась его гражданка, о которой он мечтал в армии. Ни на работу устроиться не успел, ни документы подать в институт, хотелось немного отдохнуть после армии. Смерть матери смешала и сломала все, пригнула к земле тяжким грузом беды, заставшей врасплох. Похороны прошли, как в тумане. Сестра причитала и заливалась слезами, отец стоял с каменным лицом, а самого Юрку поддерживала под руку всхлипывающая соседка, та, что принесла горестную весть. На поминках, машинально тыкая вилкой в тарелку и отправляя в рот куски, заботливо подкладываемые Мариной, Юрка пытался вникнуть в разговор сидевших за столом, но никак не мог уловить, о чем они говорят. Сначала, как водится, помянули усопшую. Соседка всплакнула. Отмучилась страдалица. Юрка тоже выпил. Водка немного расслабила засевшую в груди боль. Сделала ее как-то глуше, загнала вглубь. Заставила там притаиться. Потом, встав, говорил отец. Вытер тыльной стороной ладони скатившуюся на щеку слезу. И это так не вязалось с ним, лощеным, выхоленным, в крахмальной рубашке и дорогом костюме с кокетливо повязанным модным импортным галстуком. А рядом с отцом, радушно угощая гостей, сидела Муся, словно она хозяйка в этом доме. Юрке стало тошно, И он, одним махом опрокинув в рот большую рюмку и даже не почувствовав вкуса водки, хотел грубо и прямо спросить у отца, по какому праву сидит здесь, за поминальным столом, женщина, отнявшая у детей отца, а у жены мужа. Но сестра, словно догадавшись, что он хочет сделать, тихо попросила: «Не надо, Юрок, не омрачай память мамы. Потерпи, лучше потом». Юрка обмяк, словно вынули из него стержень, налил еще, выпил и заплакал горькими беззвучными слезами, не вытирая лица и не стесняясь слез. Марина обняла его, прижав голову к своему плечу, потом долго гладила по вздрагивающей широкой спине, приговаривала, успокаивая: «Ну что ты, миленький, ну ничего, ну поплачь, поплачь, легче станет, поплачь». А за столом уже говорили о другом, о детях, о здоровье, о статьях в газетах, кого из начальников сняли и на сколько процентов собираются сократить состав их учреждений. Личная Юркина трагедия и трагедия его семьи для этих людей стушевалась, отошла в сторону, заслоненная другими, более важными для живых делами. Юрка хотел крикнуть им: «Опомнитесь, вспомните, зачем вы здесь, зачем собрались за столом? Если у вас нет уважения ко мне, так хотя бы уважайте память той, кого уже нет среди вас». Но крик так и остался внутри него. Кто-то подсунул ему налитый до краев водкой фужер, и он выпил до дна, желая загнать боль в груди еще глубже, растворить ее в хмельном угаре, несущем короткое и тяжелое освобождение от дум в пьяном забытьи. Проснулся он на диване в своей комнате. Шторы на окне опущены, но по пробивавшемуся сквозь щелки свету видно, какое на улице яркое солнце. Привычно пошарив рукой, Юрка отыскал часы, глянул на циферблат — 10. Во рту сухо и противно, голова гудела, и каждое движение отдавалось тупой болью в затылке. Он заставил себя встать, одеться, прошел в ванную, по дороге увидел — сестра возится на кухне, а в прихожей стоит большая дорожная сумка, значит, уже собралась улетать. Разглядывая свое отражение в зеркале, висевшем над раковиной, Юрка отметил, как за последнюю неделю осунулось лицо, загустели тени под глазами, и весь он стал каким-то помятым, жеванным, словно враз постарел на добрый десяток лет. Умывшись, вышел на кухню, сел за стол, молча кивнув сестре, говорить ничего не хотелось, было горько на душе и стыдно за себя вчерашнего, напившегося, не сумевшего сдержать на людях своего горя и, мало того, не сказавшего им всего, что, по его глубокому убеждению, должен был сказать. Марина поставила перед ним хлеб, масло, тонко нарезанные колбасу и сыр на тарелке, налила чаю. «Яичницу поджарить?» Держа чайник в руке, она вопросительно посмотрела на брата. «Не надо», — буркнул Юрка, делая себе большой бутерброд. «Ты что, собралась уезжать?» «Надо», — вздохнула сестра. «Дети там одни. А из мужа какая нянька? У него часть, в которой он служит на первом месте». Юрка вспомнил капитана Махрового и желчно усмехнулся. «Знаем, сами видели». «А в сумке чего?» — откусив от бутерброда, поинтересовался он. «Собрала кое-что на память о маме. Ты, надеюсь, не будешь возражать?» Ее по-деловому спокойный тон покоробил Юрку. Позавчера прилетела, вчера проводила самого дорогого человека в последний путь, а сегодня, улетая обратно, не поленилась пораньше встать и собрать из отчего дома вещички на память. «Там только женское», — поспешила уверить сестра, заметив, как недовольно болезненно скривилось его лицо. «Деньги я тебе положила в шкаф, там, где всегда». Он только молча кивнул, не глядя на нее. «Ты-то что будешь делать? Может, к нам?» — нерешительно спросила Марина, И он понял, она боится. Боится услышать согласие ехать вместе и жить вместе, что означает сломать налаженный быт, внести смятение в привычные устои, ставшие ему давно чужой, да, именно чужой семьи, заставить ее по ночам шепотом объясняться с мужем, да мало ли. Может быть, он надумывает, и все совсем не так? Но разве удастся ей обмануть его, своего брата? «У тебя уже и билет есть?» Прерывая затянувшееся молчание, мрачно поинтересовался Юрка. «Да», — Марина пододвинула ногой ближе к себе табурет, села напротив него. «Я сразу взяла обратный». «Так что будешь делать-то, а, Юр?» «Жить». Он допил чай, поставил чашку на блюдце и отодвинул от себя. «Спасибо. Суп я тебе на 3 дня сварила. Как остынет, поставь кастрюлю в холодильник, а то прокиснет. Мясо на сковороде тоже уберешь. И подумаем, может, поедем вместе?» «Уже подумал», — он встал. «Когда улетаешь?» «Вечером. Отец обещался сегодня заехать. Ты уж не ссорься с ним, пожалуйста. Чего теперь? Если все так в жизни случилось. На работу устройся». «Устроюсь», — согласно кивнул Юрка и вышел из кухни, чтобы прервать тяготивший его разговор. У всех свои дела, свои семьи, свои заботы. У почтенного родителя своя семья, у сестры своя, а он теперь сам себе семья. В одном она права. На работу пора устраиваться. Жить на что-то надо, а даром пока еще ничего в магазинах не дают. Вещи, которые носил до армии, теперь ему не впору, руки торчат из рукавов, брюки не сходятся на животе, пиджаки жмут в плечах, воротники сорочек давят. Успели с матерью купить кое-что по мелочи, пару-тройку рубашек, куртку да брюки, вот и все. Совестно было у матери просить денег на одежонку. Думал, погуляет маленько, да и начнет зарабатывать сам, тогда уж и купит еще. А тут вон как все обернулось. Опять захотелось плакать от жалости к себе и обиды на несправедливую судьбу. Но он, сглотнув тугой ком, застрявший в горле, сдержался. «Слезами горю не поможешь, дело делать надо». Проводит Марину в аэропорт и пойдет искать себе место в жизни. Какое? Трудно пока сказать. Ясно одно. Мечтам об институте теперь сбыться суждено не скоро. Можно, конечно, устроиться на работу и подать документы на вечернее отделение, на всю катушку, использовав право демобилизованного воина. Юрка усмехнулся, вспомнив свою свинопасную службу. Но кто об этом знает? А самому рассказывать, дураком быть или напрашиваться на обидные прозвища и насмешки? Думать о будущем не очень хотелось. Еще не притупилась боль в душе от произошедшего несчастья, но думать надо. Жизнь-то ему теперь одному ломать. Пусть сестрица зовет к себе. Наверняка и папаша какие-нибудь слезливо-жалостливые слова найдет. Но стоит смотреть правде в глаза, ни с кем из них ему жить не придется. Захотелось вдруг выпить. Он пошел в комнату, решив посмотреть, не осталось ли чего из спиртного после вчерашних поминок. Но в комнате толклась сестра. Поймав ее вопросительный взгляд, он вернулся в свою комнату, завалился на диван, сунув в рот сигарету. Ближе к обеду приехал отец, зашел к нему, постоял у порога. Потом присел на стул около дивана. Помолчали. Юрка молчал, бездумно уставившись в потолок. Отец отвел глаза. «Я тебе купил кое-что», — неловко, как провинившийся мальчишка, елозя на стуле, — сообщил он. «Костюм, туфли осенние, пару сорочек. Померяй потом, в большой комнате лежит. Это так на первое время. Почему-то вдруг засмущался он. пока ты работать не начал. И вот еще. Отец достал объемистый бумажник из мягкой темной кожи, вынул из него мятую пачку денег, положил на край дивана. «Это так, на первое время», — повторил он. Юрка, не вставая, чуть повернул голову и скосил глаза. В пачке были вперемешку рубли, трешницы, пятерки, высовывались уголки двух красненьких, десяток. «Специально, что ли, мелкими собрал, чтобы больше казалось?» — зло подумал он. «Зачем мне сейчас его деньги? Мне он сам нужен. Неужели непонятно? Сыну побыть вместе с ним рядом надо, помолчать, ощутить плечо старшего, его твердую руку, понимание, а деньги?» Отец, видимо, по-своему, истолковав косой взгляд сына, брошенный на пачку купюр, торопливо добавил еще несколько десяток. «Откупается от меня, что ли?» — тоскливо подумал Юрка и отвернулся, глотая навернувшиеся слезы обиды и непонимания. «Павлик, нам пора!» — пропела из прихожей Муся. «Ну, ты это...» Встал со стула отец. «Держись. Приезжай к нам, звони. Я подумаю, может, тебя куда получше на работу удастся пристроить, чтобы и учиться можно было, а? Как? Я еще к тебе заеду на днях один». «Павлик!» — снова нетерпеливо позвала Муся. «Иду!» — недовольно крикнул он в ответ. «Извини, дела. Ну, до встречи». Отец дотронулся до плеча Юрки своей большой мягкой рукой, и это прикосновение было для сына впервые в жизни неприятно. Вечером, проводив Марину в аэропорт, Юрка вернулся в свою, казавшуюся странно пустой, какой-то гулкой и нежилой квартиру. Открыв дверь, постоял у порога, не решаясь войти, потом шагнул внутрь, пошел по комнатам, всюду зажигая свет. Так менее страшно оставаться здесь, хотя сознаться в этом он не решился бы даже самому себе, а, может быть, не решился именно себе в первую очередь. Подойдя к окну, долго стоял, упершись лбом в раму и бездумно глядя на улицу, в такой знакомый с детства двор, почти скрытый от глаз наступившими сумерками. Вот проснется он завтра, и никого рядом, один. Под навесом павильончика автобусной остановки собралось много ожидающих. Значит, не придется долго мяться на одном месте без дела. Сколько уже было нареканий на работу городского транспорта. И наказы депутатам давали, и в газетах писали. Но метро продолжает оставаться единственно надежным видом транспорта. Там точно придет поезд и довезет до нужной остановки. Поэтому истинные москвичи всегда спрашивают знакомых, какое у вас метро. И если станции метро поблизости нет, искренне жалеют бедолаг, подолгу ожидающих автобусов, трамваев или троллейбусов. У знакомых Глеба, к которым он сегодня отправился на званый обед, поблизости от дома метро не было. Доехав почти до конечной станции, надо пересесть на автобус, протрястись на нем с десяток остановок, а потом немного пройтись пешком. Глеб торопился, он предвкушал обещанный обед. Его заранее предупредили по телефону, чтобы он не вздумал кушать дома. Но званый обед — только предлог, чтобы побывать в доме претендентки на роль его спутницы жизни, познакомиться поближе с ее родителями. Глеб всегда считал, что дом человека, его квартира, характер, взаимоотношения в семье могут сказать о хозяевах много больше любых пространных речей. Как не улыбайся сладенько, как не расточай друг другу комплименты в присутствии чужого человека, все равно мимолетный взгляд, жест, невольно вырвавшееся слово позволят составить определенное впечатление и о доме, и о его хозяевах. Посмотрим, какие книги стоят у них на полках, какую музыку там слушают, о чем говорят за столом, как принято общаться в семействе. Все крайне интересно, особенно если задумываешься над вопросами создания своей семьи, втайне лелея надежды, что именно у тебя получится так, как хочется. Чего греха таить? Мужчины — большие мечтатели, и ни один из них мечтает о хорошей жене, здоровых детях, домашнем уюте, ожидающем по вечерам сытном ужине и теплых тапочках, тем более если уже подтягивает к 40 годам и имеется неудачный опыт семейной жизни. Но как редко сбываются мужские мечты. С трудом втиснувшись в переполненный салон автобуса, Глеб пристроился на задней площадке, предусмотрительно встав подальше от компостера. Он не любил передавать и пробивать талончики. Глядя в широкое окно на уплывающие назад дома, зазеленевшие деревья, подумал: «В огромном городе поездка в гости с каждым годом становится все больше проблемой. Повседневные заботы, бесконечная беготня по магазинам в поисках нужных вещей, выстаивание в очередях за продуктами, уборка квартиры, телевизор, который он тихо ненавидел и старался не включать, одолевают все больше и больше, отнимают часы, которые стоило отдать живому общению с людьми. Не говоря уже о том, сколько уходит времени на дорогу к месту работы и обратно. Многие москвичи тратят на это по 2-3 часа. Постепенно привыкаешь, что телефон проще и удобнее, не надо никуда тащиться, потом усталым возвращаться, особенно если лень и хочется поваляться на диване, поскольку завтра опять рано вставать, делать зарядку, готовить завтрак, идти до метро, втискиваться в очередь на эскалатор, с разбегу втыкаться в уже закрывающиеся двери битком набитого гражданами вагона. Телефон — могучее средство связи. Снял трубку, набрал номер, поговорил с кем хотел, не затратив никаких усилий. Вот и подмена живого общения телефонными звонками. А в черную или какого угодно другого цвета трубку можно сказать все, что заблагорассудится, не видя глаз собеседника. И говорим.